Альфред Шклярский. Приключения Томика на Черном континенте. Лондон, 20 июня 1903 года. Дорогая Салли, вчера в Лондон приехал мой дорогой папочка. Ты, конечно, догадываешься, что это значит. Мы едем с ним в новую экспедицию. На этот раз в Кению и Уганду, в Африке. Будем охотиться на горилл, бегемотов, носорогов, слонов, львов и жираф. Можешь ли ты себе представить что-нибудь подобное? Я как только об этом услышал, не мог заснуть всю ночь. Все думал о тех необыкновенных приключениях, какие нас ожидают на Черном континенте. Завтра мы выезжаем в Гамбург. Там у отца намечена встреча с Гагенбеком, немецким предпринимателем, занимающимся поставкой диких животных владельцам цирков и в зоологические сады. Мой папа вместе с дядей Смугой, знаменитым путешественником и звероловом, с которым ты познакомилась во время нашего пребывания в Австралии, до сих пор работали в фирме Гагенбека, но теперь они организуют экспедицию на свой страх и риск. Такую возможность мы получили, продав золотой самородок, подаренный мне в Австралии О'Доннеллом, за то, что я помог ему и его сыну спастись от разбойников. Итак, мы едем в Африку. С нами едет также знакомый тебе боцман Новицкий. Конечно, я беру с собой моего вернейшего друга Динго. С того времени, как ты мне его подарила, Динго очень переменился. Из молодого чудесного щенка он превратился в отважного друга. В Англии мы отдали Динго в специальную школу, в которой обучают собак охоте на крупного зверя. Если бы ты увидела теперь Динго, то, наверное, гордилась бы им так, как горжусь я. Динго лежит возле стола и, повернув голову, смотрит с таким выражением, словно знает, кому я пишу письмо. Думал, что перед отъездом в экспедицию мне удастся вместе с папой посетить в Варшаве тетю и дядю Карских. Я очень соскучился по ним, ведь после смерти мамы я долго жил в их семье, и они любили меня как родного сына. Но, увы, это невозможно, по крайней мере, до тех пор, пока не изменятся политические обстоятельства, вынудившие моего папу уехать из Польши. Появись он в Варшаве, его сейчас же арестуют, как заговорщика против российского императора. Я очень тебе благодарен, дорогая Салли, за твои милые письма. Когда я их читаю, то всегда вспоминаю, как, благодаря Динго, я нашел тебя в буше неподалеку от вашей фермы. Ты видишь, что я свято исполняю обещания и часто пишу тебе, как от своего имени, так и от имени Динго. Надеюсь, что ты в самом деле скоро приедешь в Англию, как это обещают твои родители. Здесь я познакомился с твоим дядей, у которого ты будешь жить после приезда в Лондон. Он мне говорил, что ожидает тебя через несколько месяцев. Твой дядя, хотя уже и не молод, тоже любит путешествия и природу. Теперь жди моих писем из Африки. Я постараюсь прислать тебе несколько интересных фотографий. Шлю тебе, дорогая Салли, мой сердечный привет. А Динго своим розовым языком лижет твой миленький носик. Томаш Вельмовский. Динго и в самом деле полизал твою фотографию. Я купил себе прекрасный охотничий нож. Томик. Глава первая. Необыкновенная сафари. Томик неспокойно ворочался на узкой корабельной койке. Он открыл глаза и осмотрелся вокруг. Лучи восходящего солнца ярко освещали каюту, падая через круглый иллюминатор. Со сна мальчик не мог понять, что его разбудило в такую рань. Он стал чутко прислушиваться, и вскоре все сомнения у него рассеялись. Сон был прерван внезапной остановкой судовых машин. Грохот якорных цепей возвестил, что судно вошло в порт Момбасу, расположенной в экваториальной Африке. Томек, как ужаленный, выскочил с койки, быстро оделся и выбежал на палубу. Корабль бросил якорь в очень живописном заливе. Его голубовато-зеленые воды с трех сторон окружены берегами, поросшими буйной тропической растительностью. С палубы судна можно было различить на берегу стройные кокосовые пальмы с султанами листьев на макушках, а рядом с ними огромные баобабы, раскидистые манговые, широколиственные миндальные и стройные дынные деревья. Среди их зеленой листвы виднелись белые стены домов, а на вершине холма в центре города высились развалины старинной крепости. Белая пена прибоя на коралловых рифах, тянувшихся вдоль покрытого буйной растительностью берега, придавала Момбасе особое очарование. На рейде стояло несколько кораблей со свернутыми парусами. Большинство из них отличалось чистыми формами старинных арабских парусных судов. Кажется, что время здесь остановилось. Как и столетия тому назад, северо-восточный муссон гнал эти суденышки от берегов Азии в Момбасу, а юго-западный ветер давал им возможность вернуться к родным берегам. И теперь, как и столетия тому назад, камбузы этих судов, расположенные под полотняными тентами, дышали запахами пряностей, которыми арабы любят приправлять свои блюда. Томек с любопытством смотрел вокруг, ведь порт Момбаса отличается интересной, хотя и не всегда героической историей. В течение нескольких веков этот порт был воротами, ведущими во всю Восточную Африку. Португальцы, впервые овладев Момбасой, сожгли город дотла, но благодаря хорошему его положению на главных морских путях город и порт быстро возродились из пепла. Долгие годы город Момбаса был одним из основных центров торговли рабами. Через этот порт вывезены на далекие континенты мира десятки тысяч черных рабов. Томек задумался об этом. Он никак не мог представить себе, что именно здесь, в таком очаровательном уголке мира, пролилось столько кровавых слез несчастных рабов. «Ого, как видно, ты ранняя пташка!» — сказал Вельмовский, подходя к сыну вместе с боцманом Новицким и Смугой. «Я проснулся от того, что прекратился шум машин на корабле», — ответил Томек. «Вот и любуюсь пейзажем и старинными суденышками в порту. Думаю, не возили ли на них купленных в Африке невольников?» «Я в этом почти уверен», — вмешался боцман Новицкий и, немного помолчав, добавил. «Я слышал, браток, что в Момбасе еще и теперь существует невольничий рынок, на котором торгуют живым товаром. Если хочешь, то за рулон ситца можешь здесь купить себе негра или негритянку». «Неужели это в самом деле возможно, папа?» — спросил Томек, который не очень доверял словам шутника боцмана. В 1845 году англичане во исполнение постановлений договора пяти европейских держав Англии, Австро-Венгрии, Пруссии, России и Франции, хотя последняя не ратифицировала его, потребовали от местного султана прекратить вывоз рабов из Восточной Африки. Заключить договор было, однако, легче, чем принудить работорговцев из разных стран прекратить их доходную торговлю. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этой стране до сих пор процветает работорговля, — ответил Вельмовский. Дальнейших разъяснений Томек уже не просил, потому что его внимание привлек катер, на котором прибыли английские портовые чиновники. Благодаря рекомендательному письму Гагенбека, хорошо известного англичанам, Вельмовскому удалось быстро закончить все таможенные формальности, и вскоре охотники получили возможность сойти на берег. В порту царило оживление. Негры и рабы разгружали и нагружали суда. Среди множества тюков с товарами играли толпы грязных, взлохмаченных, полуногих ребятишек. Рыбаки выносили на берег корзины, наполненные огромными крабами, неуклюже ворочавшими длинными клешнями. Наблюдения Томыка были прерваны подошедшим к ним высоким, худым человеком. «Простите, имею ли я честь приветствовать господ Вельмовского и Смугу?» — спросил незнакомец, приподнимая пробковый колониальный шлем. «Вы, наверное, господин Хантер? Мы ожидали, что вы встретите нас в порту», — вопросом на вопрос ответил Вельмовский, протягивая незнакомцу руку. «Вот остальные наши товарищи. Смуга, боцман Новицкий и мой сын Томык». Хантер со всеми вежливо поздоровался. Он был профессиональным проводником по экваториальной Африке и прекрасным звероловом. Его рекомендовал Вельмовскому один из служащих Гагенбека, который уведомил по телефону Хантера, указав приблизительный день прибытия экспедиции в Момбасу. Следует сказать, что организаторы звероловных экспедиций нередко пользовались услугами европейцев, охотников-следопытов, хорошо знакомых с Африкой и ее природой. Без них нечего было и думать о путешествии вглубь страны. Хантер долго жил в Кении и принимал участие во многих экспедициях. С точки зрения наших охотников, Хантер обладал исключительным достоинством. Он немного владел польским языком, так как в свое время сопровождал в Конго польского ученого и путешественника Яна Дымбовского. В Момбасе Хантер занимал небольшой одноэтажный домик, стоявший вблизи развалин старинной португальской крепости. Он любезно пригласил охотников остановиться у него. На следующий день Вельмовский созвал своих товарищей на генеральный совет. Хантер первый задал вопрос, на каких животных намерены охотиться звероловы. Ему ответил Ян Смуга, который по поручению Вельмовского разработал план экспедиции. «Наши сравнительно скромные финансовые возможности сразу же ограничивают число видов животных, которых мы хотели бы поймать», — говорил Смуга. «Но мы стремимся заполучить такие экземпляры, за которые в Европе можно выручить значительную сумму. Этот вопрос мы согласовали с Гагенбеком и дирекцией зоологического сада в Нью-Йорке и получили конкретные заказы, поэтому нас в первую очередь интересуют гориллы». Хантер с сомнением покачал головой. Немного помолчав, он сказал: «В Кении вы не найдете человекообразных обезьян. Мы это знаем, но в районе озера Киву, то есть на границе между Конго и Угандой, обитают горные гориллы, а в джунгли и Туре гориллы береговые. Мы намерены охотиться на них в тех краях», — ответил Смуга. После длительной паузы Хантер сказал: «Если говорить на чистоту, то я до сих пор не участвовал в охоте на горилл. Из того, что вы мне сказали, я заключаю, что вы намерены ловить их живьем. Не знаю, хорошо ли вы продумали поставленную задачу. Это очень сложное предприятие. Мы ведь уже не новички, Хантер», – спокойно сказал Вельмовский. «Знаю, но считаю своим долгом предупредить вас о трудностях и опасностях, связанных с охотой на горилл», – ответил Хантер. «Трудности кроются не только в недоступности территории и дикости животных, но и в том, что в тех местах теперь не очень спокойно. Мы, конечно, встретимся там с негритянскими племенами, которые еще не видели белых людей, или, что еще хуже, с такими, которые вынуждены были уйти с восточного побережья, спасаясь от преследований работорговцев. А они могут нас встретить не очень гостеприимно». «Да, с этим надо считаться», — согласился Смуга. «Но мы прекрасно вооружены. Кроме того, мы постараемся привлечь в экспедицию людей отважных и достойных доверия, чтобы можно было положиться на них во всех случаях жизни. Самое лучшее огнестрельное оружие даже в руках прекрасного стрелка не защитит вас от коварной стрелы негритоса», — задумчиво сказал Хантер. В этот момент боцман Новицкий сделал смешную гримасу. Томик рассмеялся, но быстро овладел собой и спросил: «Что это еще за негритосы?» «Пигмеи, живущие в бассейне реки Семлик. Несмотря на то, что они самые низкорослые люди в мире, любой из них может повалить отравленной стрелой слона», — говорил Хантер. «Идешь ты, к примеру, через джунгли, казалось бы, лишенные всяких следов человеческой жизни, как вдруг над тобой просвистит стрела, пущенная с ближайшего дерева. Достаточно, чтобы она тебя царапнула, и прощай, милый свет». Боцман содрогнулся от негодования и пробурчал что-то очень нелестное по адресу пигмеев. Хантер снова обратился к Смуге. «Каких животных вы намерены ловить, кроме горилл? Вы слышали когда-нибудь об окапи?» Хантер насупился еще больше. Он пожал плечами и неохотно ответил: «Слыхать-то я слыхал об окапи, мне говорил губернатор Уганды, сэр Гарри Джонстон. Он узнал от Стэнли, с которым беседовал лично, что, по сведениям, полученным от туземцев, в лесах на запад от озера Альберт обитают крупные животные, похожие на ослов. По строению тела они напоминают жираф. Туземцы называли это животное окапи, а Стэнли и Джонстон сами видели этих окапи?» — спросил с любопытством Мельмовский. «Если я не ошибаюсь, то до сих пор ни один белый не видел этого сказочного животного. Я думаю, что его вообще никто не видел. Мне даже начинает казаться, что во время вашей сафари вы намерены гоняться за привидениями», — насупив брови, сказал Хантер. «Вот видите, я не так уж плохо ориентируюсь в положении», — заметил Смуга с дружеской улыбкой на устах. «Об окапи я слышал в Швейцарии человека, полностью заслуживающего доверия. Говорят, что эти животные встречаются в джунглях Конго, вблизи Уганды. Если они не плод человеческой фантазии, будем ловить окапи. И, как уже сказано, горилл. Что еще приготовлено в вашей программе охоты?» – спросил следопыт. Смуга улыбнулся и ответил: «Самое худшее осталось, пожалуй, уже позади. Остальные животные, которых мы намерены поймать, не представляют для вас ничего особенного. Это львы, леопарды, жирафы, шимпанзе. Мы надеемся поймать нескольких молодых гиппопотамов, слонов и носорога. Ведь нам надо подумать о рентабельности экспедиции на случай, если не удастся поймать и привезти в Европу живую гориллу или окапи, относительно существования которых вы высказали столько сомнений. Этих животных мы можем найти и в Кении, и для поимки их нет надобности запускаться в неисследованные джунгли Уганды. Но вот гориллы и окапи потребуют, ну, скажем, побольше риска. Вы все же настаиваете на выполнении всей программы охоты? Постараемся осуществить ее во всем объеме», — серьезно ответил Смуга. «Значит ли это, что, несмотря на угрожающую опасность, вы намерены охотиться в глубине неисследованной Африки?» — еще раз переспросил Хантер. «Совершенно верно, невзирая на любые опасности. Даже на опасность, грозящую этому мальчику?» — изумленно спросил следопыт, показав глазами на Томика. «Оставьте-ка нашего пацана в покое», – грубовато вмешался в беседу боцман Новицкий, который, несмотря на многие годы жизни за рубежами страны, не утратил своеобразного жаргона, свойственного варшавскому предместью. «У этого паренька храбрости хоть отбавляй, да и башка у него прекрасно варит. Интересно, умеете ли вы в последний момент влепить тигру пулю между глаз? А наш пацан именно так стреляет». «Вы это говорите серьезно?» — спросил Хантер, внимательно разглядывая Томика. «Боцман сказал правду», — ответил Смуга. «Томик застрелил тигра, попав ему между глаз. Тигр вырвался из клетки на корабле во время нашей последней экспедиции. Этим выстрелом он спас мне жизнь и, пожалуй, себе тоже. Томек отличается храбростью и меткостью стрельбы. Для порядка должен добавить, что стрелять его учил боцман Новицкий. «Вы за меня, пожалуйста, не бойтесь», — сказал Томек. «Во время охоты боцман мне во всем помогает, а соперничать с ним силой не сможет ни одна горилла». Боцмана смутило это неожиданное сравнение. Остальные весело рассмеялись. Хантер Первый перестал смеяться и сказал: «Горилла перегрызет зубами ружейный ствол с такой легкостью, с какой вы ломаете спичку. Вы, безусловно, идете на большой риск». «Мы не будем легкомысленно подвергать себя опасности, но мы намерены полностью выполнить наш план», — твердо заявил Вельмовский. «Подтверждаете ли вы свое согласие участвовать в нашей экспедиции?» Хантер внимательно окинул взором четырех охотников. В светлых глазах Вельмовского отражались рассудительность и самообладание. Выражение лица и даже фигура Смуги свидетельствовали о его твердой вере в свои силы, которую можно приобрести только путем преодоления опасностей. Таким образом, и Смуга в качестве товарища будущей охоты возбуждал доверие. Блеск нетерпения, горящий в глазах Томека, говорил сам за себя. Когда Хантер взглянул на сложенного, как Геркулес, боцмана, он встретил его насмешливый взгляд. Ему показалось, что этот крепкий, словно суковатый ствол дерева великан, смеется над его осторожностью. На лице следопыта вспыхнул румянец. «Горилла! Истинный горилла!» – подумал он. «Но в самом деле похоже на то, что с ним можно идти в огонь и воду». Следопыт не выдержал немой насмешки боцмана. Он на мгновение закрыл глаза, а когда их открыл, в них не было ни тени сомнения. «Черт с ним, с этими гориллами и окапи! Иду с вами!» – сказал он, несколько повысив голос. «Считаю, что договор заключен окончательно», – с удовольствием сказал Вельмовский. «Мы принимаем вас на полгода. Мы вам выплатим аванс в размере двухмесячного оклада сейчас. Остальное внесем на ваше имя в банк, который вы нам укажете. Согласны?» «Согласен», – подтвердил Хантер и подал Вельмовскому руку. «Я был уверен, что вы пойдете с нами», – воскликнул Томек. «Почему?» «Потому что, пожалуй, нет такого охотника, который не захотел бы проверить, существует ли окапи на самом деле, или это лишь плод досужего вымысла. Ведь это очень интересно». Хантер серьезно посмотрел в глаза мальчику. «Странно это, сынок, но ты прав. Вопрос существования окапи меня интересует уже много лет. Один мой знакомый предлагал организовать экспедицию для решения этой загадки. Мне пришлось ему отказать, несмотря на то, что почти целый год я охотился с ним вблизи озера Виктория. Но в те времена я проявлял больше заботы о собственной жизни, чем теперь». «Разве с вами случилось какое-либо несчастье?» – несмело спросил Томек. «Год тому назад умерла моя жена, которую я очень любил». «Очень сочувствую вам», – шепнул мальчик. «Я знаю, как плохо и тяжело бывает человеку, когда он остается один». Глава вторая. Подготовка экспедиции. После слов, сказанных Томеком, в комнате воцарилось грустное молчание. Некоторые из присутствующих понесли подобную потерю или тосковали по ком-нибудь из близких. Поэтому охотники искренне сочувствовали Хантеру, стоявшему с низко опущенной головой. Первым прервал молчание Смуга. «Своей судьбы никому не избежать. Вместо того, чтобы печалиться по поводу несчастий, встретившихся на нашем жизненном пути, давайте лучше подумаем о том, что нас ждет во время экспедиции. Нам надо хорошенько познакомиться с отношениями, господствующими в Кении и Уганде, чтобы позже не столкнуться с какими-либо неожиданностями. Должен вам доложить, что Смуга, как и во время наших прошлых экспедиций, будет нести ответственность за безопасность всех ее членов, сообщил Вельмовский. Смуга – человек опытный, он уже несколько раз путешествовал по Африке. Я тоже не новичок в этом деле и много об Африке слышал, но вот боцман и мой сын приехали сюда впервые. А ведь, как говорил уже Смуга, для того, чтобы не встретиться в будущем с неприятными неожиданностями, всем нам надо хорошо знать местные условия, даже кое-что из истории этого континента. Давайте же поговорим сейчас на интересующие нас темы. Что касается меня, то я уже немного знаком с историей Африки, сказал Томик почти равнодушным тоном. Но хитрый огонек в его глазах выдавал, что он давно предвидел возможность удивить отца своими знаниями. «Гм, ты утверждаешь, что знаешь кое-что о Кении и Уганде?» – удивленно сказал Вельмовский. «В таком случае, может быть, ты поделишься с нами своими знаниями?» Томик уселся поудобнее, положил руку на голову Динго, сидевшего рядом с ним, и, зажмурив глаза, произнес: «Португальцы были первыми из европейцев, которые в конце XIV века заинтересовались восточным побережьем Африки». «Ого-го! Издалека же ты начинаешь, браток!» – воскликнул боцман Новицкий. Томик укоризненно взглянул на него и продолжал: «Они вытеснили отсюда арабских и персидских купцов, после чего в разных точках побережья разместили небольшие военные гарнизоны для защиты своих интересов. В первой половине XVIII века арабы из Омана, которых позвали на помощь соплеменники, жившие в Восточной Африке, в свою очередь вытеснили португальцев с северной части побережья. В следующем столетии африканские арабы сами освободились из-под опеки Омана. Под управлением султана Саеда они организовали самостоятельное государство на восточном побережье Африки. Однако в глубину континента они почти не проникали. Туда в поисках слоновой кости и рабов ходили лишь отдельные караваны. Позже в исследованиях Африки принимали участие английские и американские миссионеры, распространившие христианство среди негров и одновременно изучавшие весь континент. Первый белый путешественник Редман увидел высочайшую гору Африки Килиманджаро только в 1848 году. В следующем году снежные вершины Кении увидел Краб. В конце XIX века Германия и Англия разделили между собой всю Восточную и Экваториальную Африку. Кения тогда была превращена в английскую колонию, а Уганда стала протекторатом. Мальчик перевел дух и с триумфом посмотрел на собеседников. «Браво, Томик! Откуда ты узнал обо всем этом?» – спросил Смуга. «Все эти сведения я почерпнул из энциклопедии в лондонской библиотеке», – охотно пояснил Томик, не скрывая своего удовольствия. «Можно тебя поздравить с прилежанием и умением смотреть в будущее», – похвалил его отец. «Я вижу, что ты хорошо подготовился к экспедиции. Может быть, теперь Хантер будет так любезен и сообщит нам о том, что он знает об отношениях между туземцами, с которыми мы встретимся во время охоты». «Коренное население Кении живет еще в условиях родового строя. Это значит, что отдельные населяющие ее племена не создали государственной власти», – сообщил Хантер. «Из-за огромной смертности и распространенной до недавних пор торговли рабами население Кении не слишком многочисленно. Отдельные племена часто ведут между собой войны, отбирая друг у друга скот, либо сообща защищаются от белых колонизаторов, захвативших у них лучшее пастбище. В настоящее время больше всего хлопот причиняют им воинственные масаи и нанди, которые нападают не только на своих соотечественников, но и на поезда, курсирующие с 1901 года по линии Момбаса-Кисуму. Несмотря на это, путешествие поездом до границы Уганды будет самым безопасным участком нашей экспедиции. Насколько я помню, масаи живут вблизи Килиманджаро, а там, в случае неблагоприятного исхода охоты в Уганде, мы намерены охотиться тоже, — озабоченно вмешался Вельмовский. Мы постараемся завязать с ними дружбу. Я знаком с одним из их вождей, — успокоил его Хантер. Хуже будет в Уганде, куда нам необходимо поехать, если мы хотим поймать горилл и окапи. Ведь влияние англичан там еще очень незначительно. Жителей южной и западной части Уганды не так-то легко обуздать. Они сумели создать несколько сильных королевств, чем отличаются от племен, живущих в Кении. Крупную роль играет королевство Буганда, от которого вся страна получила название Уганды. Вельмовский внимательно выслушал Хантера и развернул на столе карту. Все склонились над ней. «Мне кажется, что нашу охоту мы будем вести на территории Буганды», сказал наконец Смуга, отводя взгляд от карты. «Кто вождь тамошних племен?» спросил Вельмовский. «Кабакой или царьком является там теперь совсем еще мальчик, Дауди Хва», ответил Хантер. «А как туземцы Буганды относятся к белым?» продолжал свои вопросы Вельмовский. «Дружелюбно, если это отвечает их интересам», ответил Хантер. «Когда в 1875 году в Буганду прибыл Стэнли, тогдашний Мутеса, заявил ему, что с удовольствием встретит миссионеров в своей стране. Однако он быстро охладел к белым, когда те не предоставили ему помощи, необходимой для защиты от соседей. Его наследник Мванга два раза вел войну с англичанами. Теперь Бугандой управляет его малолетний сын, легко поддающийся чужим влияниям. Но кто знает, не тишина ли это перед грозой? Немногочисленные британские гарнизоны не могут играть большой роли в чащобах джунглей». Хантер умолк. Вельмовский и Смуга многозначительно переглянулись. Следопыт был прав, когда предостерегал их перед опасностью охоты в Африке. Надо было организовать сильный конвой, чтобы не попасть в трудное положение. Один только боцман Новицкий, казалось, ни о чем не беспокоился. Он весело подмигнул Томику и сказал: «Что это вы повесили носы? Буганцы не любят англичан, и нечего им удивляться. Кто же любит захватчиков? Наша экспедиция — это совсем другой калинкор. Томик поиграет с молодым кабакой и в три счета разъяснит ему, что полякам чужая земля не нужна». Томик сразу же оживился. «Вы, боцман, подсказали мне хорошую идею», — воскликнул он. «Если этот царек Буганды в самом деле мальчик, то его, по всей вероятности, можно умилостивить, подарив ему красивую игрушку». «Разве что котел для варки пленных», — пробурчал Хантер. «Неужели они людоеды?» — тревожно спросил Томик. «Если говорить правду, то я об этом не слышал, но в глубине Черного континента творятся порой страшные дела», — ответил Хантер. «Давайте не будем заранее беспокоиться. Лучшее лекарство на всякого рода сюрпризы — это подготовка к ним», — вмешался Смуга. «Первым делом надо подобрать хороший конвой. Кого вы сумеете принять в отряд?» «Надо подумать. Мы пойдем на земли, где живут воинственные племена. Поэтому в конвое должны быть храбрые и отважные люди, готовые к бою в любых условиях и могущие служить надежной защитой от любой опасности. Пожалуй, лучше всего нанять для этой цели людей из племени масаев». «Они в самом деле храбрые люди?» — спросил Томик. «О, да, их храбрость известна всем. Это настоящие воины», — подтвердил следопыт. «Представь себе, что масаи уже с колыбели готовят мальчиков к военному ремеслу». «Как же они это делают?» «А вот, к примеру, младенцам перевязывают икры от косточек до колен шнурком, который снимают только тогда, когда ребенок начинает ходить. Этим они тормозят развитие тех мускулов ног, которые по распространенному среди масаев мнению мешают человеку быстро бегать и прыгать. Кроме того, они надевают мальчикам на руки металлические браслеты, сжимающие мускулы, работающие при стрельбе из лука. Благодаря этому эти мускулы укрепляются подобно тому, как укрепляются они у лошадей, которым на ноги надевают бинты, крепко сжимающие бабки ног. Эта странная процедура приводит к тому, что масаи достигают великолепных результатов в беге, лазанье, прыжках, стрельбе из лука, бросании камней и метании копья. «В таком случае нам надо постараться нанять масаев», — сказал Томик. «Согласен. Нанимаем масаев, если так советует Хантер», — добавил Смуга. «Только где их найти? В 2 днях верховой езды от Найроби живет племя, с которым мне уже приходилось сотрудничать. Их кочевье должно теперь находиться вот здесь». Говоря это, Хантер показал место на карте. Звероловы придвинулись к нему и долго сосредоточенно изучали маршрут будущей экспедиции. В конце Вельмовский решил: «Садимся в поезд в Момбаси и едем в Найроби. Там мы найдем нескольких масаев и поедем поездом в Кисуму. Оттуда двинемся в Кампалу и затем без особых трудностей доберемся до Уганды. Охотиться на горилл, окапи и леопардов мы будем на западной границе вдоль реки Семлик и в лесах Итури. Что касается других животных, то, если понадобится, мы организуем экспедицию в район Килиманджаро». «Когда мы отправляемся?» – кратко спросил Хантер. «Нам надо пополнить снаряжение. Это займет какое-то время», – заметил Вельмовский. «Мне говорили, что здесь можно дешевле, чем в Европе, приобрести снаряжение для экспедиции». «Вы правы», – подтвердил Хантер. «Кроме того, это позволяет избегнуть перевозки морем слишком большого количества багажа. Поезд Найроби отходит только через 3 дня, поэтому спешить некуда». «Разве здесь поезда ходят так редко?» – удивился Томик. «Поезда на линии Момбаса-Кисуму отправляются 2 раза в неделю. Последний поезд отошел вчера утром, значит, следующий отправится ровно через 3 дня. Несмотря на это, не станем терять времени и постараемся приготовиться в дорогу как можно скорее», – посоветовал Смуга. «Прекрасно. Лучше всего купить сразу то, что нужно для экспедиции», – поддержал его Вельмовский. «Вы, Хантер, пожалуй, можете указать нам магазин, где можно купить все необходимое?» «С удовольствием», — согласился Хантер. «Если вы желаете, мы можем пойти туда хоть сейчас». Вскоре звероловы вместе со следопытом очутились в европейском районе города. Белые коттеджи утопали тут в зелени деревьев и цветущих кустарников. То здесь, то там виднелись столетние огромные баобабы, словно слоны растительного царства. Тысячи кокосовых пальм кивали зелеными веерами листьев, раскинувшихся на самом верху стройных стволов. Путешественники уселись в удобные двуколки рикши, которые тянули одетые во все белое кули. Они помчались в центр города, расположенный вблизи старого порта. Через некоторое время рикши очутились в индийском районе. Невысокие ясные дома стояли по обеим сторонам улицы, причем закрытые балконы и эркеры бросали тень на тротуары. В тени балконов перед лавками сидели на корточках индийские, арабские и ганские купцы. Они не приглашали прохожих в свои лавки, как это делают торговцы в других восточных городах, но, увидев входящего в лавку клиента, спокойно и важно поднимались ему навстречу. Вдоль узких кривых улочек рикши ехали очень медленно. Томик внимательно рассматривал выставленные товары. Здесь было немало изделий из золота, слоновой кости, страусовых перьев, драгоценных камней. Были здесь и оригинальные индийские ткани. главный предмет здешней торговли. Большое внимание в индийском районе привлекали к себе женщины с необыкновенно правильными чертами лица, красивыми, серьезными глазами, одетые в разноцветное платье и узкие брюки, законченные внизу широкой оборкой. На шее, руках, ногах, в ушах и даже в носу они носили резные серебряные или золотые кольца, иногда представляющие большую художественную ценность. Негритянский район выглядел совершенно иначе. Здесь преобладали низенькие хижины с маленькими оконцами и кровлями из пальмовых листьев. Небеленые стены этих хижин были сплетены из ветвей. Горбатые зебу, пасущиеся на одной из площадей, напоминали Томыку Цейлон, где он был в прошлом году. Однако у Томыка не было времени на воспоминания, потому что рикши вбежали в арабский район города. Здесь путешественников окружила разноязычная толпа людей всевозможных рас и национальностей. Тут были арабы, индийцы, европейцы и множество негров с кожей от светло-коричневого до совершенно черного цвета. Томык с возрастающим интересом наблюдал прохожих, многие из которых по внешнему виду напоминали пиратов и работорговцев, какими их рисуют на картинках. Ознакомившись с городом, путешественники вернулись в индийский район. Хантер приказал Кули остановиться у дверей большого магазина. Здесь их любезно встретил хозяин, высокий индиец, пригласивший их в прохладное помещение. Обширный склад был доверху заполнен грудами различных товаров. Здесь можно было купить все, начиная с иголки и кончая превосходным огнестрельным оружием. Покупка отняла у путешественников несколько часов. Вельмовский выбрал себе и товарищам две большие брезентовые палатки зеленого цвета и четыре белые для конвоя и носильщиков-негров. Кроме того, он приобрел пять узких, но очень удобных складных коек, над которыми можно было развесить плотно пригнанные москитьеры, то есть муслиновые занавески, защищающие от москитов. В каждой палатке был, кроме того, складной столик и умывальник из непромокаемого брезента. Вельмовский купил также несколько плотно закрывающихся чемоданов. Они должны были предохранять предметы, находящиеся в них, от прожорливых термитов, настоящего бедствия путешественников и жителей страны. В те времена туземцы не знали и не употребляли денег, поэтому надо было запастись товарами, заменяющими звонкую монету. По совету Хантера путешественники купили несколько рулонов ситца и других хлопчатобумажных тканей, стеклянные разноцветные бусы, называемые туземцами сами-сами, и несколько мотков латунной и медной проволоки. Как сказал Томыку отец, стеклянные бусы заменили неграм медную монету, ткани серебряную, а медная проволока – золотую. После этих покупок путешественники приобрели еще запас одежды, одеяла, медикаменты, продукты питания, соль, табак и несколько винтовок для членов конвоя. Все покупки сразу же упаковывались в ящики и чемоданы. Томык записывал, куда упрятали тот или иной предмет, чтобы потом в случае надобности